Глава 16. 27600. Вторник. Изучение магии Дома Жизни. Она была наставником моим. Прелестная, лохмата понарошку. В ее глазах я растворялся вмиг. Колдунство изучали понемножку, историю и мира, и войны. Увлекшись, целовал ее ладошку. Она была наставником моим. Очутившись в своих департаментах, настраиваюсь на серьезный лад. Говорю: «Уважаемый дух-хранитель, авантюрист Андер к изучению магии готов. Прошу помощи». И вот ни капли не удивляюсь, когда передо мной материализуется не Мёбиус, а молодая девушка, которую уже видел вчера в исполнении того же дедуса. Да, это точно она. Смотрю внимательно. Почему я определил ее лицо как никакое? Так же не бывает. Все очень гармонично, симметрично, но невыразительно. «Наса!» — представляется она. Отмечаю, что голос очень писклявый. «Я помогу разобраться с использованием магии». Мысленно почему-то пытаюсь представить, как ее изменить. Вот был бы у нее здоровенный нос, или выдвинутая вперед нижняя челюсть, или густые брови, странный разрез глаз, или борода, двоеточие, закрывающая скобка. Ну, хоть какая-то асимметричность лица. Было бы более выразительно. «Рад познакомиться», — говорю я. «С Мёбиусом все хорошо?» «У него все в порядке», — тихо отвечает она. Когда тихо, то не так пискляво. «Для нашего дома определено, что именно я помогаю авантюристам разбираться с магией». «Только с магией?» — улыбаюсь я. Она задумывается. «А вы знаете, — говорит, — оказывается, что не только. Если при выборе одежды вам понадобится помощь хранителя, то вы снова увидите меня. Я ведь помогала вашей дочери с покупками. Наш Мёбиус не будет копаться в тряпках». С ушами у нее все в порядке. Аккуратно торчащие из прически треугольнички абсолютно гармонируют с центральным зубцом эльфийской короной для леди Лорд. А глаза? Они-то зеленые. Еще Тим говорил, что эльфы зеленый цвет глаз приватизировали. Но если Джоанна, например, тебя прямо выжигает своим ядовитым взглядом, то у Нассы цвет глаз светлый, водянисто-зеленый. Внимательный. Понял. Ее иначе одеть надо, как принцессу. И сделать другую прическу. Косу заплести, например. И вот тогда... Она помолчала, а потом добавила, улыбнувшись. «Новая одежда, впрочем, вам не нужна. Вы великолепно выглядите». «Ну да. Я же в натуральном эльфийском прикиде. Вот только тапки». Стало почему-то невероятно стыдно за пылающие тапки. Очень захотелось сменить их на нормальные эльфячки-чувяки. Хоп! Они и заменились. Так просто. Вот как это работает. Стараюсь сохранить в банк мозга требуемое эмоциональное усилие. А комплимент девушке надо бы вернуть. «Спасибо, но не лучше вас. Еще по первой мимолетной встрече запомнились ваши невероятные волосы». «Ня-ня-ня, сю-сю-сю. Да она что, краснеет?» «Нет, самообучение неписей тут и правда какими-то гигантскими шагами идет. Наса очень внимательно на меня смотрит и продолжает молчать». «Что же мы...» — спохватываюсь я. «Вы же хотели рассказать мне о магии Дома Жизни». И тут я становлюсь свидетелем чуда преображения. Женщины все-таки интересные создания. Куда исчезли никакие черты лица? Куда девался писклявый голос? Наоборот. Глаза загорелись, засияли, щеки порозовели. И она начала рассказывать. Голос стал таинственным, завораживающим, а волосы развернулись в некое облако и, казалось, внимали ее словам, тихо шевелясь, как змейки мифической медузы Горгоны. Наса рассказала, что совсем правильно магичек Дома Жизни следует именовать эльфийскими колдуньями. Но многим из них нравится называть себя белыми ведьмами. Заклинания магии жизни направлены на благословение, защиту, лечение, снятие проклятий. Высшее заклинание — это воскрешение убитого воина. Из чисто атакующих есть только стрела жизни. Еще есть немного заклинаний общего плана. Поиск, ускорение, получение дополнительных ресурсов, телепорт артефактов. Белые ведьмы традиционно возглавляют регионы Дома Жизни, командуют армиями. В бою эльфийские колдуньи находятся в тылу войск, благословляя, снимая проклятия, подлечивая раненых. Чего-то такого я и ожидал. «А теперь», — с энтузиазмом воскликнула Наса, «пора закрепить изученное на практике». «Абсолютно поддерживаю», — воскликнул и я, разворачивая доступные к защите локации. «Оставить только жизнь!» — весело скомандовала она. Локации, оставшиеся после этой команды, оказались сплошь серыми. «Будем ждать!» «Наса!» — осторожно заговорил я, вспомнив совет Тима. «А вы можете рассказать мне о последних битвах?» «А что о них рассказывать?» — удивилась она. «Это грустная история. Ее и так все знают». «Мне вот она неизвестна, Наса. Я совсем недавно примкнул к Дому Жизни. Но мне хотелось бы знать про эти события. Ведь это история нашего дома. Ох, я и льстец. Никто не любит об этом вспоминать. Лорд Смерти начал свою войну неожиданно. Первыми на его пути оказались наши земли. Была большая битва. Мёбиус увел на нее всех воинов, и они погибли. Лорда Смерти, правда, убили, но это была только отсрочка на 20 таклов. Или дней, как говорят живорожденные. Никого не осталось вообще? Как же об этой битве стало известно? «Осталась одна Джоанна. Вы ведь ее видели, так, лорд Андер?» — уточнил Унаса. «Совсем малышка она была, только 2-го уровня. И на нее одну оставили столицу. Через 2 такла после битвы Устриус привел 2 отряда — лучники и конные эльфы. Он был свидетелем этой битвы, от него мы обо всем и узнали. Жизни спасшихся воинов были на минимуме. Магов для лечения не было. Лордами нашего дома всегда были маги-мужчины, а Джоанна была авантюристкой. Но она оказалась единственным героем во всем Доме Жизни. Поневоле, став лордом, она не стала возрождать Мёбиуса, а начала строить войска и добывать ресурсы. Когда повторно пришли войска смерти, она не приняла бой. Она рассеяла всех новых бойцов по нашим землям. Тогда уже появилась и я. Джоанна призвала меня вместо Мёбиуса. Никто еще не знал, что лорд дома, погибший в бою от руки темного лорда, навсегда теряет способность возрождаться. Но в круге жизни Мёбиус остался, поэтому и стал хранителем нашего дома. А жила одна из локаций, Жизнь-3. «Нет», — сказала Наса, — «нам нужны войска посильнее. Так вот, наша столица была опять захвачена, разграблена, гильдии воинов, воров и магов разрушены. Я сама была очень далеко, в деревеньке, почти на границе с Домом Воздуха. Мы пытались возродить нашу магию. Джоанна придумала посылать разведчиков во все стороны. Разведчики — это очень мобильные и дешевые воины с большим радиусом обзора. Они прятались в развалинах, захватывали ресурсы. Мы знали обо всех перемещениях врага. Джоанна по-прежнему избегала крупных битв, но мелкие отряды Дома Смерти уничтожались безжалостно. Прямоугольнички, мерцающие перед нами, иногда оживали. Но Наса отмахивалась. «Не подходит. Не то». Потом она скомандовала убрать все локации, где уровень был ниже 5. Их осталось совсем мало. «Войска смерти поначалу не охраняли захваченные объекты», — продолжила свой рассказ колдунья. «Разведчики занимали их, перехватывали добычу ресурсов, возвращали контроль над провинциями. Многие захваченные шахты, рудники и пивоварни были на чужой территории. Впрочем, местность, по которой проходили войска Дома Смерти, получается, переставала принадлежать своим бывшим хозяевам. Некоторые дома сначала даже были союзниками Лорда Смерть и нашими врагами. Те, которые остались с нами, обвинили Джоанну в том, что она уклоняется от крупных битв, пропуская войска Дома Смерти к землям других домов. Еще лорды других стихий требовали вернуть им их собственность, их ресурсы. «Приходите и берите, они не охраняются», — отвечала им Джоанна. «По своей инициативе я ничего не отдам, нам нужны ресурсы для войны». Но лорды домов боялись далеко отходить от своих столиц, боялись неожиданного нападения темного лорда. Они злились, что Джоанна не хочет отдавать ресурсы. Вообще, она была отвратительным дипломатом. А вот полководцем оказалась отличным, хотя и не была героем-воином. Некоторые наши последователи сдавались в плен, прятались, бежали на территорию других домов. С тех пор мы ненавидим предателей и ренегатов. Джоанна не сдалась и не прекратила войну. Любой слабый отряд смерти уничтожался. Мы были захвачены, но не чувствовали себя побежденными. Силы постепенно копились. Формально титул лорда Дома Жизни принадлежал магу. Мне. Джоанна передала его сразу же, как я была призвана. Но лидером все равно оставалась она. Мы, ведьмы, заново изучали и открывали магию нашего дома. И я, и все остальные сутками сидели в библиотеке. Оказалось, что мужчин-магов у нас больше не будет. Никто не знал, почему. Поэтому нет и боевой магии. Осталась только стрела жизни или стрела света. Это заклинание было изучено из свитка, которое передал нам Дом Воздуха. Активизировалась еще одна локация. Кристаллический рудник «Жизнь-5». НАСА задумалась, потом отмахнулась. «Подождем еще. Там слишком сильные атакующие войска. Нам бы что-нибудь двухуровневое». «Второго уровня?» — удивился я. «Ты же их отфильтровала». «Нет. Нам нужно двухуровневое подземелье. Увидишь». «И что было дальше? Лорд Смерти пришел к вам еще?» «Он приходил к нам 4 раза». Создать базу для своих войск на нашей территории не получилось, а для полноценного вторжения на земли других домов ему был нужен плацдарм. Только 1 раз с нашей территории ему удалось организовать поход на стихию воды. Они тогда были наши соседи. Это часто случается. А потом? Потом, когда его основные войска уходили, мы собирались... Отвоевывали назад столицу, строения, ресурсы, провинции. В 4-й раз при штурме столицы Джоанна и погибла. Не успела я ее вылечить, на другом фланге была, а воскрешение было еще недоступно. Но ты говорила, что после смерти героя можно опять призвать? Можно. Но не все так просто. Я пыталась. Вместо нее призвался Жан. Вот он, дипломат, был отменный. Помирил нас со всеми домами, наладил торговлю. Вот это. Я тоже обратил внимание на вспыхнувшую локацию пивоварня «Жизнь-8». Наши руки даже соприкоснулись, тыкая в нее. Как понимаю, это локация высокого уровня с сильными войсками. Посмотрим. Битва. Пейзаж местности, развернувшийся подо мной, отличался от увиденных ранее. Наши войска разместились на высоком каменном пандусе, в левой верхней части ромба боя. В качестве препятствий для вражеских войск на моей стороне были невысокие пирамиды из пивных бочонков. К пандусу вели 3 выложенные плитами дорожки с тонкими перемычками между ними. Остальное пространство занимали небольшие прямоугольные бассейны с прозрачной водой и красивыми лилиями. Кроме цветов, понятное дело, и листья лилейные в водоемах плавали, и чего-то еще. Казалось, что даже рыбки в воде мелькают. В глубине моего левого фланга была лестница, ведущая вниз. Враги распределились по правой, самой дальней от меня стороне ромба, Они занимали просторную площадку, замощенную каменными плитами. Центральным вражиной был высокий, желто-красно-коричневый пузырь на тоненьких ножках. Вот сразу понял, что это маг Дома Огня. Малыш, поскольку только второй уровень. Пылающий посох в руках, а будто он в домашней тапочке, огненный заяц, или во что-то очень на них похожее. Вот умора. Перед магом летел дракон. Посмотрел на уровень 10-й. И имя подходящее — Дра. Справа от Драка был рогатый демон. В точности такой, как в стартовом ролике. Но уровень меньше, чем у дракона. 5-й. Сколько я не присматривался к демону, так и не понял. Плетки, многохвостки у него в лапах, или это пальцы такие длинные, или, возможно, не пальцы, а щупальца, потому что гибкие. В любом случае, выглядели они отвратительно. Слева от Драка были три конника 4-го уровня. Они назывались всадники огня. Правые и левые отряды разнообразием не блистали. Дракон и по два демона в каждом. Возглавляли их высоченные мужики, очень похожие на гигантских воинов воздуха. Оба 3-го уровня. Доспехи, соответственно, на них были красногорящие. Меч, лежащий на плече, был пылающий. Ну и сами они были какие-то воспламененные, что ли. В плане горящих волос, например. «Привет! Я игрок!» — начинаю с традиционного приветствия. Молчание в ответ. Ну и ладно. Насколько я понял, лучшая тактика для войск жизни — оборона. Поэтому желательно прикинуть, что будет делать противник. И, на мой взгляд, ни одной извилины не требуется, чтобы это понять. 3 отряда, 3 дорожки. Рукопашники, коньяки и 2 героя-воина. «Воин огня», кстати, правильное название. В каждом отряде по рукопашнику. Они и пойдут вперед. Демоны и драки, судя по характеристикам, бойцы очень необычные. Атака, защита неплохие. У драконов даже очень неплохие. И стрелять все умеют. Сильно, но недалеко. Значит, будут держаться сразу за воинами. У демонов дальность 4, у драконов 8. Воин, демоны, драк. Такое построение будет. Я бы, во всяком случае, так сделал. «Поклонники огня сродни последователям хаоса. Они сильны и нападают с поразительной яростью!» За спиной зазвучал голос Устриуса. Оглядываюсь. Нас улыбится во весь рот, чуть зубы во все стороны не выскакивают. И вещает чужим голосом. «Огненные маги любят пиротехнику. Их обширный набор заклинаний может испортить настроение противнику, находящемуся далеко от них. Слабости воинов огня немногочисленны, но серьезны. У огнепоклонников плохая защита и низкие очки жизни. Их типичная стратегия — поджог и затягивание боя. Нападают они обычно первыми, рукопашные избегают». «Спасибо, Устриус Наса», — говорю я, наклоняясь в полупоклоне. «Троллить и иронизировать я тоже умею. Только...» Озвучиваю я свои мысли. Я думаю, что картина боя будет несколько иной. Маг хилый, маны у него мало должно быть, поэтому много не нажжет. Да и наша белая ведьма, думаю, найдет, чем его прищучить. А есть ли в моей армии эльфийская колдунья? Не вижу ее, но она должна быть. Мы же магию Дома Жизни в этом бою изучать должны. «Продолжайте, авантюрист!» — кивает Наса по-прежнему голосом Устриуса. «Подхватила, значит, мою игру. А вот, кстати, здесь есть мана. Маги, заклинания, мана. Должно быть, блин, что-то такое. Как-то про это ничего из услышанного не запомнилось. Ладно, будем исходить из предположения, что мана есть. Если что не так, меня поправят». «Строго говоря, — важно заявляет сноска. — Мана — это сверхъестественная сила в верованиях народов Меланезии и Полинезии. Это знают все. Использование данного слова для обозначения некой энергии, необходимой для применения необычных способностей, было подхвачено разработчиками компьютерных развлечений еще в 70-е годы прошлого века и к настоящему времени широко популяризировано. Логично предположить, что и в этой игре есть мана или что-то подобное. «Ну так вот», — продолжаю я, — «основа у них — стрелки с малым радиусом и сильной атакой. Да и защита у них неплохая. С их стороны будет плотный бой. Рукопашная. Манна для желудка». «Зачем-то еще говорит сноска. Манна для заклинаний». «Да!» — соглашается Устриус Наса. «Магические существа Дома Огня очень своеобразные. Нас ожидает нетипичная битва». «Драконы и демоны — магические существа. Магии атакуют?» — спрашиваю я. «Магические. Но их ближние и дальние атаки обычные». Тут Наса чуть запнулась, а далее продолжала уже своим голосом. «По крайней мере, в этом режиме». Мне показалось, что я понял, какой режим она имеет в виду. Не вовремя, наверное, посторонние вопросы во время боя задавать, но не выдержал. «А скажи, если это не какой-то секрет, насколько сложно спуститься туда, вниз, в героя?» И замер, ожидая ответа. «Я не знаю», — она ответила очень тихо. «Кому-то это легко, у кого-то никогда не получится. Но любой герой пытается помочь живорожденному в этом. Мне почему-то кажется, что у нас с вами довольно легко получилось бы объединиться». «Вот, значит, как». «Да», — уже увереннее сказала Наса. «Как только увидите любую из моих теней, сразу же пробуйте. Должно получиться». «Теней? Это что-то новенькое. А что значит «любую из моих теней»? Черт! Что ж я почти ничего в этой игре до сих пор понять не могу». «Теней», — задумчиво повторила Наса. «Теней. А почему он до сих пор молчит?» И уставилась на меня, ожидая ответа. «Кто?» — не понял я ее. «Живорожденный. А-а-а-а». Она меняет тему разговора. Очередная галочка в мозг — разобраться с тенями. «Вы уверены, что наш противник живорожденный?» — удивляюсь я. «Игрок? Почему вы так думаете?» «Конечно», — убежденно произносит она, — «искусственный интеллект старается не использовать наемников». «Эй! Ты игрок?» — громко спрашиваю я. Убеждаюсь, что фраза появилась внизу, на белой полоске. «Наемники — это кто? Как их определить?» Молчание от противника. «Никакой он не игрок. Я бы от таких пауз уже бесился бы». «Молчит и молчит. Если он игрок, то его дело. Так что с наемниками?» «Нет. Здесь что-то не так», — задумывается Наса. «Пусть она пока думает, а я тем временем свои войска проинспектирую. Главный у меня эльф — воин 8-го уровня. Имя — Моб. Смешно. Но самое-самое, что он негр. Не то чтоб совсем черный, но очень темно-коричневый. И тип лица африканский. Дреды умеренной длины. Сквозь них довольно хорошо видны уши. Темные, заостренные. А как интересно выглядят уши Мёбиуса. Надо бы присмотреться. Волос-то у него немного. Знать бы с самого начала, что он эльф, то уж рассмотрел бы. Фигурой мой моб могуч. Одет, как и я, штаны, чувяки, бандана, сшитая под броню безрукавка. Динозавр под ним темно-зеленый. Вспомнился Тим. Эльфы — расисты? Если посмотреть на моего главнокомандующего, то это сомнительно. С ним тройка эльфов-троллей и две тройки лучников. Все 4-го уровня. Первый фланг. О, вот она, дева прекрасная, эльфийская колдунья, ведьма белая 7-го уровня. Власта зовут. При ней эльфы-тролли 5-е, лукари 3-е и единорог.

мирно, спокойно. Противник нам мешать не будет». «Это хорошо. На левом фланге у меня вор-авантюрист 5-го уровня, коньяки 4-го, лучники 5-го и пегас. Последний — это обычная синеватая лошадь, только с крыльями, как у бабочки. Цвет желтый, узор на крыльях коричневый. Всадник на нем сидящий вооружен традиционным эльфьим посохом, как у могинь. Уровень пегаса 8-й. Судя по характеристикам, это воин». «Скажите им что-нибудь вдохновляющее», — шепчет Наса. «Здорово, бойцы!» — тоном бывалого генерала громко кричу я. Кто кивает, кто басит что-то в разнобой. «Мы должны размазать огненных пузырей по асфальту и скормить их остатки рыбам. Готовы?» «Да!» — внезапно дружно заорали воины. Рядом со мной на мгновение материализовалось что-то льдисто-прозрачное. «Ой, как красиво!» — ахнула парящая рядом Наса. «Привет, Настя!» — заорал мой главнокомандующий моб и замахал левой свободной рукой. Белая ведьма Власта и авантюрист просто кивнули, приветствуя. Это они Насе, как понимаю, типа заметили. Но почему Настя? «Что красиво-то?» — тем временем спрашиваю я. «Сказали красиво». «Ох, вы и хитрец!» — с восторженными интонациями в голосе отвечает Наса. И этот голос совсем недавно казался мне писклявым. «Что я такого сказал? Вон, рыба в водоемах плавает. Ее и будем кормить». «Хитрец!» — продолжала настаивать Наса. «Пусть хитрец!» — соглашаюсь я. «А Настей тебя почему этот негр назвал?» «Негр?» В голосе Магини появились вопросительные интонации. «А, черный человек, Африка». «Ну да». И после паузы выделяю слово ударением. «Настя». «Настя», — усмехается Наса. «Власта». «Это все я. Вот мы и есть тени». Меня озаряет прозрение. «Это для того, чтобы одновременно находиться в одной плоскости мира?» «Созвучные имена?» Белая ведьма на поле боя согласно склоняет голову. «Когда призываешь героя, — объясняет Наса, — ты называешь или его имя, или выбираешь это имя из списка. Хочешь призвать меня, а я уже существую в другой плоскости мира. Или я вот здесь, с тобой. Поэтому придет Настя, если она свободна, и ее очередь. Или Власта, или Васса. Понятно?» «Понятно. Почти понятно. Смотрю на Власту внимательно. Потом на мою могиню. Они, тени эти, одинаковые?» «Власта — это явно правильно причесанный вариант моей белой ведьмы. Аккуратная, пушистая и накрашенная. Ишь, какие детальки-то разглядел. И вдруг я... Двоеточие, закрывающая скобка. Начинаю хохотать. «И кто из нас смешной?» Надувается Наса, без внимания которой не остались мои сравнивающие разглядывания. «Не вы смешные! Нет!» Выдавливаю себя. «Ни в коем случае! Ситуация смешная. Просто подумал, отличный бой! Разговариваем тут почти час, наверное. Я девушек красивых разглядываю, а солдатики ждут. Ненормально это! Давай уже, магия! Битва!» «Ага!» Выбираю власту, изучаем значки на панели. Много она знает заклинаний. Благословление, стрела жизни, защита, регенерация, лечение, снятие враждебной магии. Одновременно доступны два из них. Из атакующей и защитный веток, как объясняет НАСА. Хочешь использовать другое заклинание? Останови бой, переключись на него. А как колдовать? Выбираешь заклинание на панели или словесно его называешь и указываешь цель, если оно предназначено для отдельного бойца. Словесное название заклинания без переключения на панели сработает? Да. Можно даже бой не останавливать. Интересно. Если же заклинание должно подействовать на всю армию, то ничего делать не надо. Власта прокричит выбранный закол, и колдунство случится. Из посоха ее оно вылетит. Стоимость каста — закол. Заклинание! Немедленно завопила несносная, двоеточие, закрывающая скобка, сноска. Каст. Кастовать. Колдовать. Колдунствовать. Исторгать из себя волшебные силы. Использовать или творить заклинания. Стоимость каста — 2 или 4 маны. Регенерация — 6. А у власты? В наличии 11 единиц маны, а у вражеского мага — 4 единицы. «Вражеский маг жертвоприношение колдовать будет», — говорит НАСА. «Нам бы массовое снятие магии пригодилось, но нет его. Учти, что у него 3 раза по 4 единицы маны будет». «Это как это?» — удивляюсь я. «Почему? Объясни». «О, мы опять на «ты»?» — кокетливо отвечает она, — потому что твой противник — игрок. И как-то посмотрела на меня так многозначительно. — Тоже смотрю на нее. Пожалуй, я к ней привык. И голос писклявым не кажется, и причесывать ее под королеву не нужно. Лохматая она симпатичней. — Ну и что? Я тоже игрок. Тоже 3 раза по 4 могу. — Конечно, если снабдите власту специальным зельем для восстановления маны. Вражеский маг почти наверняка такими снаряжен. Это самый простой, самый элементарный артефакт. Его производят в гильдии магов. У воинов огня, кстати, почти наверняка есть зелье для восстановления жизни. Его тоже в гильдии магов изготовляют. Но воспользоваться они им могут и не успеть. «А, маг!» — до меня доходит. «Он в тылу! Его никто не атакует!» «Кроме другого мага», — тихо говорит НАСА, — «это одна из тактик. Против некромантов иногда единственно верная». «Я что, могу убить вражеского мага?» — удивляюсь я. «Чем? Стрелой жизни?» «Почти наверняка. Уровень власти выше. От этого многое зависит». «Эту тактику усвоил. Понятно. Другие варианты есть? Что за жертвоприношение?» «Заклинание Дома огня. Колдуется на всю армию, стоит 4 маны. Повышает атаку на 4. Снижает защиту на 50%. Как от прямых, так и от дистанционных атак. В сочетании с пламенным мечом, который добавляет отдельному бойцу 3 атаки, очень эффективно. Если у тебя нет заклинания снятия магии». «Дисперс магия. Давай по-нашему, по-игровому. У нас она есть?» Продолжаю я. «Понял. Жду. В нужный момент снимаю заклятие. Вуаля. Действительно жаль, что не масс-дисперс». «Массовая отмена враждебной магии», — переводит сноска. «Без тебя всем все понятно». Осаживаю я ее. Уточнив стоимость, понимаю. Смогу 2 раза снять вражеский каст, и на лечение еще 2 маны останется. «Стоп! «А наша версия жертвоприношения есть? Должно что-то такое быть?» «У нас есть заклинание благословления», — подтверждает мою догадку Наса. «Стоимость 4 маны, плюс 2 атаки, плюс 1 защита. Всем. Войскам смерти еще минус 1 тотально на все характеристики, если позволяет уровень мага. Но сейчас другой случай». «Понятно, все с тактиками». «Бойцы!» «Как же надоели разговоры! Язык болит!» «Решил, благословление, дисперс, лечение про запас. Бойцы! Вперед! Луки сзади! Единорог и пегас — рукопашники! Их тоже вперед! По характеристикам они очень даже суровые воины!» «Бой!» «Даже лучше, чем по маслу пошло! Вражины боевые порядки строить не стали. Кроме пузыря мага, который наколдовал жертвоприношение, как Наса и предсказала. Все поперлись вперед. Эффективностью эльфийских лучников в полной мере насладился. Всего 4 тройки их у меня, а стрелы ураганом летят. Словно невидимая зона смерти перед моими бойцами. Вражеский маг колдует пламенеющий меч. Дисперс в ответку. Все идет по плану. Залпы лукарей. Пегас с разгона врезается в толпу вражин и начинает своей палкой и дубинкой молотить рогатого демона. Один вражеский воин огня складывается в пыль. Трупы. У единорога при ударе рог сверкает, как молния. Драконы, кстати, не очень в рукопашной оказались. Демоны покрепче. Лечилку на моба использую, ему в центре сложно. «Правильно», — говорит Наса. «Лучше не доводить до последних хит-поинтов». «Хит-поинты», — влазит с комментариями сноска, — «мифические очки жизни». «При малом количестве хит-поинтов падают характеристики атаки и защиты», — дополнительно объясняет Наса. «А я, увлекшись боем, ору мобу. Давай, черный человек, мочи пузатых, рыбам их скармливай!» Пузатые у воинов огня не только маги, но и драконы, и демоны, и лошади у конников. Моб, улучив момент, салютует мне своим посохом. Опять чувствую, что рядом на мгновение промелькнуло что-то холодное и прозрачное. «Почему вы все время взываете к воде?» — спрашивает Наса. «Вы знаете, что они во втором эшелоне?» «Откуда?» А я увлечен боем. «Мочи! Мочи! Чего говоришь, лохматая?» «Амба!» Внезапная тишина. Заунывный голос из ниоткуда. «Желаете прочитать заклинание над мертвыми?» «Бой закончен? Так быстро?» 14 очков славы», — резюмирует Наса. «Без объединения больше не бывает». «Что за заклинание над мертвыми?» — спрашиваю я. «Воскрешение, поднять скелетов, лечение. Можно еще слить всю ману, если она осталась. Для магов высоких уровней положена специальная пауза после боя». «Слить. Значит, израсходовать», — поясняет сноска, — «чтобы ни капелюшечки не осталось». И добавляет мечтательно. «За это, наверное, очки опыта дают». «За это героям начисляют дополнительные очки опыта», — говорит Наса. «Вражьи войска явно слабее нас были», — говорю я. «Получается, что если противник живорожденный, то он послал их на убой? Зачем?» «Враги были совсем не слабые», — спорит Наса. «Но ты прав. Это была жертва. Сильные подземелья приходится штурмовать несколько раз за ход. Он хотел максимально ослабить защитников, а для основного штурма есть другая армия». «Понятно. Возвращаемся». Вижу знакомую панельку результатов боя. Все ниши в ней заполнены. «Ух ты! Я ни одного бойца не потерял! Здорово!» Мелькают мои апартаменты, но перед глазами опять разворачиваются прямоугольники данжей. Настойчиво мигает один. «Ренегаты. Вода 3». Название незнакомое. В первый раз вижу. «Это что? Зачем?» «Выпросил-таки. Хитрец», — говорит Наса. Наши руки опять сталкиваются, тыкая в настойчивое мигание.